Глава 7. Всемирная катастрофа и всемирный смысл. Вопрос о смысле жизни и катастрофа современной культуры. От той или другой оценки ума и умственной жизни человека зависит и наша оценка создания человеческого ума, человеческой культуры. Тут замечается то же явление, которое уже было отмечено в предыдущей главе. Рационалистическое безверие с одной стороны, мистический алогизм с другой стороны, и здесь сближаются между собою в общей черте, в утверждении пропасти между религиозной верою и светской культурою. Одни верят в светский прогресс как самодавлеющую, безусловную ценность и отрицают религию как несовместимую с ним, давно превзойденную мировым прогрессом ступень сознания. Другие, напротив, исходя из безусловной ценности религии, в большей или меньшей степени обнаруживают наклонность к отрицанию светской культуры. Наиболее ярким выразителем этого образа мыслей у нас в России является покойный Леонтьев, для которого прогресс как таковой представляет отрицательную ценность. Теперь эта точка зрения высказывается с меньшей последовательностью, с меньшей решительностью, но влияние ее в русской религиозной мысли все же сильно чувствуется. К тому же и по условиям времени вопрос о ценности и смысле светской культуры приобретает в наши дни необычайную остроту. Он ставится ребром переживаемыми нами катастрофическими событиями. Рассуждая о проявлениях бессмыслицы в мировой жизни, я уже указал на некоторые черты этой катастрофы, которые дают основание говорить о провале всемирной культуры, частью совершившемся, частью еще надвигающемся. На наших глазах апокалипсическое видение зверя, выходящего из бездны, облекается в плоть и кровь. Господствующая в современной жизни тенденция выражается именно в превращении человеческого общежития в усовершенствованного зверя, попирающего всякий закон божеский и человеческий. К этому результату ведут головокружительные успехи современной техники, с одной стороны, и столь же головокружительно быстрое падение человека и человечества, с другой стороны. Звериное начало утверждает себя как безусловное начало поведения, которому должно быть подчинено все в человеческой жизни. В особенности современное государство с его аморализмом, с его стремлением использовать всю культуру как средство для осуществления животных целей коллективного эгоизма, является собою как бы конкретное воплощение начала зверочеловечества. Именно в государственной и общественной жизни наших дней видение бессмыслицы приобретает неслыханную от начала мира выпуклость и яркость. Тем самым основное ее искушение приобретает небывалую силу. На наших глазах ад утверждает себя как исчерпывающее содержание всей человеческой жизни, а стало быть и всей человеческой культуры. Не безумие ли утверждать, что есть смысл и есть Бог, когда окружающий мир дает столь неотразимые доказательства своего бессмыслия и безбожия? Вопрос этот навязывается нам со всех сторон, и всякий исповедующий смысл мира обязан дать отчет в своем уповании. Или этого смысла нет вовсе, или мы должны найти его в самой глубине развертывающейся перед нами катастрофы. На наших глазах зло торжествует одну из величайших своих побед над человечеством. Всюду свирепствует адский вихрь всеобщего разрушения. Весь мир охвачен зловещим заревом пожара. Может ли наша вера в смысле жизни выдержать это огненное испытание? Это вера уповаемых извещения, вещей обличения невидимых, а то зрелище, которое служит наглядным ее отрицанием, видно из каждого окна. Где же обман и где правда? В этих ли видимых всем явлениях зла или в том невидимом царстве добра, которое мы утверждаем? И как совмещается последнее с первым? То зло, которое утверждает свое господство в мире, на наших глазах приняло осязательную форму всеобщей войны между людьми. Самый факт войны – явление древнее как мир. Новым и небывалым представляется лишь факт мировой войны в буквальном значении этого слова. В первый раз от начала истории война распространяется на все части света. В первый раз война является в столь осязательной форме, как начало безусловное и всеобщее, которое царит надо всеми, определяет все человеческие отношения. Эта всеобщая война уже раньше таилась в мире, проявляясь во всеобщих гигантских вооружениях. Вся жизнь так или иначе к ней приспособлялась и к ней направлялась. Факт мировой войны только сделал явным то начало, которое и раньше составляло основной закон всех взаимоотношений между государствами. Теперь в России мы наблюдаем дальнейшее развитие той же логики всемирной войны. У нас она стала всеобщую в ином смысле, ибо она перешла в войну всех против всех. В минуту, когда я пишу эти строки, все общество у нас живет в состоянии войны. Классы, партии и даже отдельные лица. Распались все общественные связи, рухнул весь государственный порядок и внутренний мир. И слова самой Родины нет больше, есть только враждующие между собою классы. А временами кажется, что нет больше и классов, есть только хищные волки, которые рвут друг друга на части или собираются в стаи, чтобы вместе нападать на одиноких. Война родила анархию. Это несомненный факт. Можно спорить сколько угодно о его причинах, но отнюдь не о самом факте. Представляет ли он собою только местное русское явление? Составляет ли он последствия особых грехов русского народа, его исключительного нравственного падения или исключительного отсутствия патриотизма? Ни в коем случае. Сила этого соблазна, который проявился в России раньше, чем в других странах, заключается именно в его всеобщности.